Такая же перемена произошла со звуками. Они стали гораздо осмысленнее, их число заметно увеличилось. Можно было выделить скрип ветки под ветром в 100 метрах от поляны, стрекотание сверчка совсем в другой стороне, и следить за колебаниями этих звуков, одновременно не раздваивая внимания. Но главная метаморфоза, которую ощутил Саша, была в самосознании. На человеческом языке это было очень трудно выразить, и он стал лаять, визжать и скулить про себя так же, как раньше думал словами. Изменение в самосознании касалось смысла жизни. Он подумал, что люди способны только говорить о нем, а вот ощутить смысл жизни так же, как ветер или холод, они не могут, а у Саши такая возможность появилась. И смысл жизни чувствовался непрерывно и отчетливо, как некоторые вечное свойство мира. И в этом было главное очарование нынешнего состояния. Как только он понял это, он понял и то, что вряд ли по своей воле вернется в прошлое естество. Жизнь без этого чувства казалась длинным, болезненным сном, неправдоподобным и мутным, какие снятся при гриппе. «Готовы!» — пролаял от шеста с черепом бывший полковник. «Готовы!» — взвыл вокруг десяток голосов. «Сейчас!» «Пару минут!» — прохрипел кто-то сзади. «Перекинуться не могу!» Саша попытался повернуть морду и взглянуть назад, не удалось. Оказалось, что шея плохо гнется. Надо поворачиваться всем телом. Подошла Лена, ткнула его холодным носом в бок и тихонько проскулила. «Ты не вертись, а глаза скашивай! Гляди!» Ее глаз вспыхнул красным при повороте. Саша попробовал и, действительно, скосив глаза, увидел свою спину, хвост и гаснущий костер. «Куда побежим-то?» — озабоченно спросил он. «В Коньково», — ответила Лена. «Там 2 коровы на поле. Разве они сейчас не заперты? Специально устроено. Иван Сергеевич устроил звонок оттуда». Лена указала мордой вверх, мол, изучаем влияние ночного выпаса на надои, что-то в этом роде. «А что там?» — Саша повторил ее жест. «Тоже наши, а ты думал?» Иван Сергеевич, бывший мужчина в черной куртке и с ремешком на лбу, превратившимся сейчас в полоску темной шерсти, значительно кивнул мордой. Саша скосил на Лену глаза. Она вдруг показалась ему удивительно красивой. Блестящая гладкая шерсть, нежный изгиб спины, стройные сильные задние лапы, пушистый молодой хвост и трогательно перекатывающиеся под шкурой лопатки. В ней одновременно чувствовались силы, немного застенчивая кровожадность и то особое, свойственное молодым волчицам очарование, которое так бессилен выразить волчий вой. Заметив его взгляд, Лена смутилась и отошла в сторону, опустив хвост и расстилая его над травой. Саша тоже смутился и сделал вид, что выкусывает репей шерсти на лапе. «Еще раз спрашиваю, все готовы?» — накрыл поляну низкий лай вожака. «Все, все готовы!» — ответил дружный вой. Саша тоже провыл. «Все? Тогда вперед!» Вожак потрусил к опушке. Казалось, он специально движется медленно и расхлябанно, как спринтер в развалку, подходящий к стартовым колодкам, чтобы подчеркнуть быстроту и собранность, которую он покажет после выстрела. У края поляны вожак пригнул морду к земле, принюхался, взвыл и вдруг прыгнул в темноту. Сразу же с лаем и визгом за ним рванулись остальные. Первые секунды этой гонки во тьме, утыканной острыми сучьями и колючками, Саша ощущал то же, что бывает при прыжке в воду, когда неизвестна глубина, страх разбить голову о дно. Оказалось, однако, что он чувствует встречные препятствия и без труда обходит их. Поняв это, он расслабился, и бежать стало легко и приятно. Казалось, его тело мчится само по себе, высвобождая скрытую в нем силу. Стая растянулась и образовала ромб. По краям летели матерые и мощные волки. В центре волчицы и волчата. Волчата ухитрялись играть на бегу, ловить друг друга за хвосты и совершать невообразимые прыжки. Сашино место было в вершине ромба, сразу за вожаком, откуда-то он знал, что это почетное место, и сегодня оно отдано ему как новичку. Лес кончился. и открылось большое пустынное поле, и дорога, стая, помчалась по асфальту, надбавив скорости и растянувшись в серую ленту с правой стороны шоссе. Саша узнал дорогу. По пути на поляну она казалась темной и пустой, но сейчас он всюду замечал жизнь. Вдоль дороги сновали полевые мыши, при появлении волков, исчезавшие в своих норах. На обочине свернулся колючим шаром еж и отлетел в поле, отброшенный легким ударом волчьей лапы. Реактивными истребителями промчались два зайца, оставив густой след запаха, по которому было ясно, что они насмерть напуганы, а один вдобавок полный идиот.